ты не тронешь, сердце не тронешь, не сломаешь и не угонишь. Ты не тронешь. При подозрении на воздушную эмболию сердца проводят пробу в Сивцево. Сердечную сорочку вскрывают линейным разрезом ножницами. Прочно захватив пинцетами края разреза сорочки, разводят их и, передав держать помощнику, наливают в сердечную сорочку воду. Затем остроконечным скальпелем под водой разрезают стенку правого желудочка сердца. Если в нем есть воздух, то он будет выходить через воду пузырьками.